Кризис на севере. Мысль о десанте в Швецию занимала Петра с давних пор. Для этой цели было необходимо содействие Дании. Уже в 1713 году царем было сделано предложение атаковать Карлскрону. Затем в 1715 году был составлен проект о совместном действии русского и датского флотов. Сноска. Материалы для истории флота. Выпуск 4, страница 87, конец сноски. Нападение на Швецию Петр считал необходимым средством принудить Карла XII к заключению мира. Король Фридрих IV при этом, однако, жаловался на недостаток в деньгах, рассчитывал на русские субсидии, медлил, извинялся разными затруднениями, в которых он сам находился, необходимостью прикрывать берега Норвегии и прочее. Петр был очень недоволен и старался действовать на короля через русского посла в Копенгагене, князя Долгорукова. Желая сосредоточить свои войска и свою эскадру в Дании, чтобы оттуда напасть на Швецию, царь принимал разные меры для перевозки и прокормления солдат и моряков. При этом происходили частые столкновения с Данией. Долгорукий постоянно должен был хлопотать о том, чтобы Дания исполнила обещание, данное в мае 1716 года в конвенции, заключенной между царем и Фридрихом IV близ Гамбурга. Одним из важнейших условий удачного исхода, имевшегося в виду предприятия, было число транспортных судов для перевозки значительных масс русских войск из Мекленбурга в Данию. Многое зависело от исполнения этого обещания со стороны датского короля. Со всех сторон начали сосредоточиваться в Копенгагене значительные военные силы. Из Англии туда прибыл Бредаль с русской эскадрой, снаряженной в Англии. Из Ревеля ожидали прибытия большого русского флота. Из Мекленбурга сухопутные войска должны были отправиться в Данию. Галерный флот от берегов Померании приближался к Варнемюнде. Таким образом, Петр, отправляясь в Данию, мог ожидать исполнения в ближайшем будущем своего желания нанести сильный удар самой Швеции и этим принудить Карла XII к миру. Первым условием успеха было согласие союзников. Надежды Петра не сбылись. Военные действия сделались невозможными вследствие разлада между союзниками. Опасения чрезмерного могущества Петра росли. Сам Петр не доверял союзникам. До настоящего времени, впрочем, при недостаточном материале закулисной дипломатической истории остается невозможным разъяснить вопрос, что было причиной неосуществления десанта в Шонию? Царь обвинял союзников в неохоте к действиям, в умышленном замедлении хода дел. Союзники же обвиняли царя в том, что он, серьезно думая о заключении сепаратного мира с Швецией, сам не хотел действовать. Дело в том, что интересы союзников шли врозь. Особенно Англия не желала чрезмерного унижения Швеции и возвышения России, и англичане, и датчане в это время относились к Петру враждебно, хотя их внутреннее озлобление и прикрывалось внешними формами приличия, учтивости и даже дружбы. Сноска. Подробности в статье Брикнера «Путешествие Петра 1711-1717 годов» в русском вестнике за 1880 год, страницы со 161 по 168, конец сноски. Петр мог быть доволен оказанным не только ему, но и царице Екатерине в Копенгагене приемом. Саксонский дипломат Лосс писал барону Монтейфелю: Король датский всячески старается угодить царю. Королева отдала первый визит царице и прочее. Но в то же время Лосс сообщил о некоторых случаях недоразумений, происходивших между Фридрихом IV и Петром. Царь хотел чаще видеться с королем, оставляя в стороне все правила этикета. Король же иногда бывал недоступным, избегал встреч с Петром. Сноска. Сборник «История Отечества», выпуск 20, страницы с 61 по 64, конец сноски. К тому же датчане объявили, что нельзя приступить к экспедиции в Шонию до прибытия адмирала Габеля, находившегося с датской эскадрой тогда у берегов Норвегии. Сноска, журнал 1716 года. Конец сноски. 22 июля, наконец, царь, не вытерпев, отправился на Шняве принцесса в сопровождении двух судов для рекогносцировки шведского берега к северу от Копенгагена до Ландскроны и дальше. Тут Петр увидел, что неприятель укрепил все удобные для десанта места. На третий день он возвратился в Копенгаген. Даже и после приезда Габеля старания Петра склонить датчан к ускорению действий не имели успеха. Петр писал Капраксину: «Все добро делается только датскую скоростью, жаль, времени доделать нечего». Наконец, в начале августа на Копенгагенском рейде происходила торжественная церемония отправления соединенных эскадр в поход. При этом Петр играл первенствующую роль. Он казался душой всего предприятия, ему принадлежала инициатива похода, он был главнокомандующим, ему было оказываемо особенное уважение как начальнику. Не прошло еще двух десятилетий, как Петр в Голландии учился морскому делу. С тех пор Россия сделалась сильной морской державой, первоклассным государством. Царь находился во главе союза, составившегося против Швеции, и в качестве моряка и воина, как специалист в морской войне, он стоял возле адмиралов Англии, Голландии и Дании. Положение России, значение царя заставляли иностранных адмиралов признать Петра начальником экспедиции. В память этого события была выбита медаль, на которой царь был представлен окруженным трофеями с надписью «Петр Великий Всероссийский, 1716 год». На другой стороне изображен Нептун, владеющий четырьмя флагами с надписью «Владычествует четырьмя». Барон Шафиров писал князю Меншикову: «Такой чести ни который монарх от начала света не имел, что изволит ныне командовать четырех народов флотами, а именно английским, русским, датским и голландским, чем вашу светлость поздравляю». Сноска. Материалы для истории флота. Выпуск 2, страница 110. Конец сноски. Однако при всех любезностях, при всей торжественности морского этикета скоро обнаружилось некоторое несогласие между начальствами союзных эскадр. Морской поход не повел ни к какому результату. Высадка на берега Швеции не состоялась. Нигде союзники не встретили шведского флота, благоразумно скрывавшегося в удобной и сильной шведской гавани Карлскроны. Весь поход таким образом остался простой рекогносцировкой в больших размерах и обратился в прогулку, имевшую значение политической демонстрации. Сноска. Подробности в походных журналах 1716 года. Конец сноски. Чрезвычайно рельефно Петр в письме к Екатерине характеризовал странное положение, в котором он находился. 13 августа он писал ей с корабля «Ингерманландия». «О здешнем объявляем, что болтаемся туне, ибо что молодые лошади в карете, так наши соединения, а наипаче коренные сволочь хотят». Да престижные думают, чего для я намерен скоро отсель к вам быть. Сноска. Письма русских государей. 9, где число этого письма ошибочно показано 13 июля вместо 13 августа. Конец сноски. Очевидно, царю надоело болтание туни, так как от подобных военных действий нельзя было ожидать никакого успеха. Он, по всей вероятности, скорее надеялся на дипломатические переговоры. На союзников нельзя было полагаться. Нужно было думать о мире со Швецией помимо союзников. Мы знаем, что уже в Пирмонте царю было сделано предложение заключить сепаратный мир. Переговоры, происходившие в Голландии после пребывания царя в Дании, а немного позже съезд русских и шведских дипломатов на одном из Аландских островов, заставляют нас считать вероятным, что уже во время пребывания в Дании, при нерадении союзников, царь мечтал о сепаратном мире. Поэтому Петр должен был думать о возвращении в Копенгаген, где он предполагал сосредоточить все находившиеся в его распоряжении сухопутные силы. Для этого он нуждался в транспортных судах датчан. Как видно, царь все еще на всякий случай был занят мыслью о продолжении военных действий, о сильном ударе, который нужно нанести Швеции для окончания войны. Однако датчане медлили доставлением транспортных судов, и вследствие этого росло раздражение царя. Петр, еще находясь на флоте, прямо говорил адмиралам о нерадении: «Если датчане того не исполнят, то они будут причиной худого Северного Союза». Сноска. Журнал. Страница 39. Конец сноски. Приехав в Копенгаген 24 августа, Петр тотчас же спросил о причинах замедления в отправке транспортных судов. Есть основания думать, что объяснения по этому поводу не были особенно дружескими, союзники были недовольны друг другом. В конце августа царь опять предпринимал поездки с целью рекогносцирования шведских берегов. При одной из этих поездок дело дошло до перестрелки. С русских кораблей стреляли по шведским батареям. Одним из выстрелов с шведских батарей шнява принцесса, на которой находился Петр, была ранена, как сказано в походном журнале. Генеральный консилиум у царя с министрами и генералами 1 сентября решил отложить десант в Шонию до будущего лета. Особенно Меньшиков, как видно из его письма к царю, считал такой десант делом чрезвычайно опасным. Именно на эти опасности и затруднения было обращено внимание в конференциях Петра с королем датским и с русскими и датскими генералами и министрами. Существенный вопрос состоял в том, как перевести в такое позднее время на неприятельские берега тайком значительное войско? Высадившись, надобно дать сражение, потом брать города Ландскрону и Мальме. Где же зимовать, если взять эти города не удастся? Датчане указывали, что зимовать можно при Гельзингере, в окопах, а людям поделать землянки. Но от такой зимовки, — возражали русские, — должно пропасть больше народа, чем в сражении. Наконец Петр велел объявить датскому двору решительно, что высадка невозможна, что ее надобно отложить до будущей весны. Сноска. Соловьев, том 17, страница 59, конец сноски. После этого датчане, весьма недовольные Петром, начали требовать немедленного удаления русских войск из Дании. Отношения между союзниками становились все более и более натянутыми. Петр должен был действовать осторожно. Он боялся измены со стороны датчан. Зачем такая медленность с их стороны? Зачем дана неприятелю возможность укрепиться? Получались известия, что министр английского короля Георга Бернсторф с товарищами ведет крамолу, что генерал-крикс-комиссар Шультен подкуплен и нарочно медлил транспортом, чтобы заставить русских сделать высадку в осеннее, самое неудобное время, ведая, по словам Петра, что когда в такое время без рассуждения пойдем, то и пропадем, или так отончаем, что по их музыке танцевать принуждены будем. Сноска. Сообщено Соловьевым, том 17, страница 59. Где, когда, кому все это было сказано Петром, нельзя не сожалеть, что Соловьев не сообщил подробностей. Конец сноски. В сентябре 1716 года дело едва не дошло до кризиса. Союзники обвиняли друг друга в измене. Король датский в появившейся немного позже особой декларации о причинах, заставивших его отказаться от предполагаемого десанта, говорил, что царь нарочно медлил перевозкой своих войск, а затем, под предлогом позднего времени, не хотел высаживаться на шведские берега, потому что находится в сношениях с шведским правительством. Сноска. Мы пользовались брошюрой, появившейся в 1717 году. Декларация эта напечатана также у Ламберти, страницы 624-627, конец сноски. В Пруссии тогда говорили, что Петр за оказанную Дании помощь требовал датской Померании, и что Дания не только согласилась на эту уступку, но даже предлагала царю вдобавок Штеттин. Прусское правительство, рассчитывавшее на приобретение Штеттина, должно было негодовать на царя за такие намерения. Недоброжелатели России, очевидно, хотели сеять раздор между Петром и вернейшим из его союзников, Фридрихом Вильгельмом I. Защитники несчастного Мекленбурга, ганноверское и английское правительство распускали слух, что Петр изменил союзникам, что маска снята, что он не хочет сделать десанта, так как желает заключить сепаратный мир. Наконец, даже в Дании стали говорить о замыслах Петра против самой Дании. Не мог же он, говорили там, без всякой цели привести в Данию такое большое войско. Надобно опасаться его враждебных замыслов, надобно беречь Копенгаген. В Копенгагене поставили всю пехоту по валам и прорезали на валах амбразуры. Сноска. Соловьев, том 17, страница 59, конец сноски. Жителям Копенгагена тайком внушали, что необходимо вооружиться для отражения ожидаемого нападения. Все это происходило в то самое время, когда датским королем в честь царя и царицы были устраиваемы и придворные празднества, и когда Петр находился в довольно благоприятных отношениях к адмиралу Норрису, а именно Норрис и мог сделаться опасным царю. Сноска, журнал 1716 года, страницы с 90 по 95. Конец сноски. Со стороны Англии в это время намеревались нанести удар Петру, русскому флоту и русскому войску. Англичане хотели разом положить конец значению России на Балтийском море. Есть сведения, что король Георг I поручил адмиралу Норрису напасть на русские корабли и транспортные суда, арестовать самого Петра и этим принудить его со всем войском и флотом тотчас же удалиться в Россию. К счастью, английские министры выставили на вид, что столь насильственный образ действий может иметь чрезвычайно пагубные последствия, и что прежде всего пострадают английские купцы, находящиеся в России. По другим известиям, Норрис не мог исполнить приказание, потому что оно было прислано из Ганноверской, а не из английской канцелярии. Сноска, Соловьев, том 17, страница 60, конец сноски. О Норрисе рассказывали даже, будто он брался уничтожить весь русский флот и перерезать в одну ночь все русские войска, находившиеся на острове Зеландия. Переполох, впрочем, скоро кончился, потому что с русской стороны не обнаруживалось никакого враждебного намерения. Англичане довольствовались внимательным наблюдением за действиями царя, о котором отзывались в самых резких выражениях, утверждая, что для укрепления своего господства на Балтийском море он мечтает о присоединении Мекленбурга к России. Король Георг I обратился к императору Карлу VI с требованием, чтобы тот в качестве главы Германской империи подумал о средствах к спасению Северной Германии от перевеса. Из Ганновера не переставали приходить в Берлин внушения, что царь хочет овладеть Гамбургом, Любеком, Висмаром и укорениться в империи. К счастью для Петра, Фридрих Вильгельм I оставался его верным союзником, обо всем сообщал русскому посланнику Головкину и в самых дружеских выражениях говорил о России. Сноска. Соловьев, том 17, страница 61, конец сноски. Несмотря на все эти опасности, грозившие в Дании царю и его войску, пребывание Петра в Копенгагене окончилось довольно благополучно. В первых числах октября царские войска начали обратно перевозиться из Дании в Мекленбург. Происходили разные увеселения при датском дворе. Царь и король обменялись любезностями и учтивостями, уверениями в дружбе, но были также признаки недоверия и сильной подозрительности. Очевидно, союзники России боялись ее, считали возможным, что царь поступит с этими союзниками в Западной Европе так же, как он поступил в Польше. Петра считали способным ко всевозможным интригам, к самым смелым предприятиям. Поэтому нужно было придумать поводы удалить его и его войско из Западной Европы. С разных сторон делались усилия возбудить в общественном мнении целой Европы враждебные чувства против царя. Образовалась целая литература по этому предмету. В различных брошюрах посыпались жалобы на образ действий русских войск в Померании, Мекленбурге и Галштинии. Победы России в одной брошюре названы «предвещанием светопреставления». Сноска. Некоторые подробности об этой полемике в статье Брикнера «Путешествие Петра в русском вестнике», страница 186 и следующая, конец сноски. Важнейшее место между этими произведениями публицистики занимает явившаяся в переводе с английского языка в 1717 году брошюра «Кризис Севера» или «Беспристрастное рассуждение о политике царя по поводу датской декларации относительно несостоявшегося десанта в Шонии». Автором английского подлинника, который, как кажется, вовсе не был напечатан, считался граф Карл Гилленборг. Содержание этой брошюры следующее. После общей характеристики Петра, его способностей, его чисто политического духа, говорится о его честолюбии, о его страсти к накоплению богатства и к расширению могущества, о его путешествии по Европе в 1697 и 1698 годах и особенно о его пребывании в Англии, имевшем целью дать России возможность построить флот. Далее указано, не без сожаления, на неосторожность королей польского и датского при заключении союза с царем, на умение Петра воспользоваться ошибками, сделанными Карлом XII, и на основании Петербурга. Затем следует очерк истории дипломатических переговоров о мире, краткое замечание о значении Полтавской битвы и указание на намерение Петра завоевать не только Лифляндию, Эстляндию и Финляндию, но со временем и всю Швецию. В довольно резких выражениях говорится о коварстве Петра в обращении с союзниками, то есть с Польшей и Данией, которых он заставлял будто бы по-пустому тратить силы и средства на борьбу со Швецией с той целью, чтобы впоследствии тем удобнее воспользоваться изнеможением этих государств для своих честолюбивых планов. Таким образом, продолжает автор, Россия сделается в ближайшем будущем соперницей Англии, захватив в свои руки всю торговлю на севере Европы, а также торговлю с Персией и Турцией, что при успешном развитии промышленности в России становится еще более вероятным и удобоосуществимым. Наконец, автор прямо обвиняет Петра в том, что он имеет в виду взять себе остров Готланд, но, убедившись в невозможности привести в исполнение этот план, он отказался от участия в предприятии на Шонию, чем нанес сильный ущерб интересам своих союзников. Потом говорится о слухах касательно тайных переговоров между Петром и Карлом XII. Такой образ действий автору кажется предосудительным. Петр характеризуется как интриган, каждую минуту готовый жертвовать пользой своих союзников. Из всего этого, по мнению автора, следует, что царь сделался чрезвычайно опасным для всей Европы и так далее. Поэтому нужно остерегаться его, противодействовать ему и, между прочим, препятствовать сближению Карла XII с Петром, иначе же все христианство не перестанет беспокоиться. Одним словом, дело дошло до кризиса, и это обстоятельство заставляет каждого желать мира и покоя. Нужно всеми мерами стараться возвратить Швеции ее прежнее значение и прочее. Как видно, ничтожность России, по мнению автора этой брошюры, считалась условием счастья Европы. В видах интересов всей Западной Европы вообще, а Англии, Голландии, Швеции в особенности, восстановление прежнего положения на Северо-Востоке, каково оно было до 1700 года, казалось автору необходимым средством мира и тишины. Таковы были результаты пребывания Петра в Северной Германии и в Дании. Он мог быть доволен тем громадным значением, какое получила Россия. В письме к царевичу Алексею от 11 октября 1715 года он говорит: «Всем известно есть, что пред начинанием сия войны наш народ утеснен был от шведов, которые не только ограбили столь нужными отеческими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернул завес и со всем светом коммуникацию пресекли. Но потом, когда сия война началась, которому делу един Бог руководцем был и есть, а коль великое гонение от сих всегдашних неприятелей ради нашего неискусства в войне претерпели, и с какой горестью и терпением сию школу прошли, данде же достойной степени вышереченного руководства помощью дошли. И так осподобился видеть, что он и неприятель, от которого трепетали, едва не вящее от нас ныне трепещет. Что все, помогающе Вышнему моими бедными и прочих истинных сыновей российских равноревностными трудами, достижено. Говоря затем о значении военного искусства, царь замечает, что воинским делом мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают. Все это, сказанное Петром накануне его путешествия в Западную Европу, подтвердилось еще более событиями 1716 года. Хотя и не произошло никаких особенно замечательных военных действий, все-таки приготовления к десанту в Шонию обнаруживали необычайную предприимчивость и смелость Петра, показывали, что Россия и на суше, и на море располагала весьма значительными средствами. Опасения, высказываемые на Западе, относительно становившегося тягостным перевеса России, могли служить меркой результатов усилий Петра.